Глава 73. Марьятта. Воздух августовских сумерек пах сладостью, в которой явственно ощущались первые нотки осеннего гниения. На острове никогда не было таких запахов. Там могло пахнуть переваренным картофелем, морской солью, тухлыми яйцами, но сладостью осени никогда. Марьятту переполняло робкое ликование. Когда ты уже знаешь, что займешься чем-то интересным, но кричать об этом еще нельзя. Сейчас она как никогда была уверена в своем теле и том, что собиралась сделать. Она бы даже рискнула назвать себя модницей. Лаймовые кюлоты и пиджачок с закатанными рукавами, белые кроссовки, широкие темные очки прятали встревоженный взгляд, от которого никак не удавалось избавиться. Отросшие волосы обрели здоровый цвет темной карамели. Но что важнее, под футболкой находились две аккуратные женские грудки. Да и внизу был полный порядок. Врачи. Ох, эти замечательные врачи в белоснежных халатах хорошо позаботились о ней. Изменения коснулись не только восстановления грудей, но и той ее части, которая в первую очередь характеризовала ее как женщину. Теперь Марьятта была способна принять мужское семя, что бы оно в себе ни несло. Злобу или любовь. Ради этих и других изменений ей пришлось пробыть в клинике почти 3 месяца. Операций было так много, что от постоянного наркоза днями кружилась голова. Вдобавок ей докучал тот писатель. Он сыпал и сыпал вопросами, и Марьятта уступила ему, рассказав о детях Амая все, что знала. Но уступила с одним условием, что ее не упомянут в книге. Но всем и так было понятно, где порылась собака. Так проходили ее дни в клинике. Вскоре к грудям добавилось еще кое-что – новые ступни. Хотя новыми они, конечно же, не были. Сейчас они походили на лодочки с белыми стежками швов сверху и снизу. Разумеется, пальцев это не прибавило, да и ходить было все еще чуточку больно. Но кого волновали такие мелочи? Марьятта осторожными шагами направлялась вглубь парка. Ее не смущали фонари или редкие прохожие, наслаждавшиеся вечером. Для задуманного ей все равно понадобится свет и публика, ведь так? В мире материков все решали разнообразные правительства, и о том, как быть с ней, тоже задумались. У нее был шанс отправиться в любую часть страны, чтобы там забыться и влиться в общество. Но Марьятта предпочла остаться в Карелии, только подальше от Белого моря, на берегу которого она родилась. Петрозаводск с радостью принял бывшего Экатаона. Ее поселили рядом с центром социализации, и первое время Марьятта никак не могла поверить, что живет в собственной квартирке, в которой кроме нее никто и никогда не появится. Она была счастлива. Но разве нельзя быть счастливее на капельку больше? Приметив удобный склон в листьях, рядом с которым проходила тропинка, Марьятта начала раздеваться. Она постелила пиджачок и стянула футболку. Грудки на мгновение приковали ее восторженный взгляд. Но нет, это не для нее. И она опустилась на пиджачок, принялась расшнуровывать кроссовки. В квартире осталась открытка с картиной «Сирена Майя» и теми странными цифрами на обороте. Марьятта уже знала, что так обозначают координаты. Место, куда ее приглашали, находилось где-то в Иркутской области. Возможно, она туда наведается, чтобы увидеть пару знакомых лиц. Когда-нибудь. Но не сейчас. Наконец она полностью разделась, после чего улеглась на свою же одежду. Немного раздвинула ноги, показывая, что ничем не отличается от других женщин. Раскинула руки и ощутила, как из уголков глаз по щекам побежали слезы. На этот раз кто-нибудь обязательно спустится к ней в колодец. Марьятта все еще слышала сирены острова.